связи с тем, что Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи 12 мая, итальянское общество культурной связи с Кореей распространило поздравительное заявление, а координатор организации коммунистов Италии при заявлении